Чумаков накрыл приемник одеялом, облизнул пересохшие от напряжения губы, слез с койки. Он стоял посреди комнаты, взволнованный и счастливый. Глаза всех присутствующих были обращены на него. Ждали, что он скажет. Наконец Чумаков, подавив волнение, проговорил. «Все хорошо, товарищи. Скоро конец Гитлеру. Очень скоро». Он подошел к Рысакову, крепко прижал его к себе. «Великое дело сделали. Ты и все, кто помогал. Давайте карту. Нанесем истинную линию фронта». И Чумаков рассказал все, что слышал, не упуская ни одной подробности. Тут же разработали план прослушивания советских передач. Каждую ночь радисты должны ловить Москву, записывать все, что услышат. Потом сводку перепишут, размножат и передадут в каждую комнату. Приемник договорились хранить в рабочей комнате, в нише, которую сделает Виктор Шурыгин в стене. Есть такое место, где от времени известковая связь ослабла, и кирпичи будет легко вынуть. Настроение в лагере поднялось. Сводки поступали регулярно. По заданию Чумакова, моряки несли их из-за стены тюрьмы. Сложным путем передач сводки оказывались в бараках русских, вывезенных на земляные работы. Попадали в лагерь к французским военнопленным, где русский текст переводился на их родной язык. Маленький уродливый приемник из-за высоких стен, из-за колючей проволоки приносил сотням людей надежду, вливал в них новые силы, будил волю к победе. В Риксбурге во всех камерах имелись вырезанные из немецких газет карты, на которых моряки отмечали движение советских войск. С каждым днем пространство, заштрихованное красным карандашом, увеличивалось. Радиоприемник просуществовал в замке 3 месяца. Как-то Вюрцулю пришла мысль сделать обыск в рабочей комнате днем, когда жившие в ней были на работе. Он перерыл все койки, заглянул за шкафы и уже собрался уходить, когда внимание его привлекла и звездка, рассыпанная на полу. Он подошел к койке радиста Гончарова и увидел свешивающуюся со стены проволоку, которую по небрежности не убрали после ночного слушания. Приемник был обнаружен. Вюрцель завернул его в одеяло и в восторге от своей находки побежал с докладом к Маннергейму. «Герр Хауптман, мне удалось обнаружить вот это в рабочей комнате у койки Гончарова». Он ожидал благодарности, а может быть награды, но против ожиданий брови Маннергейма сдвинулись, глаза округлились. Это бывало с ним в минуты гнева. «Обнаружили?» «Где вы были раньше, когда этот аппарат принесли в лагерь? Идиот! Обнаружил! Теперь не берешься неприятностей с управлением! В солдаты тебя надо разжаловать! Пошел вон и молчи!» Вечером состоялось совещание. Присутствовали Маннергейм, комендант и, вконец, расстроенный Вюрцель. Он уже все понял, происшествие было чрезвычайным. Следовало немедленно отправить виновников гестапо. Но где же тогда бдительность комендатуры в этой строгой тюрьме? Лучше замять это дело и ограничиться внутренними мерами взыскания. Комендант долго орал на вытянувшуюся в струнку Вюрцеля, но шума решили все же не поднимать. Теперь Вюрцель свирепствовал при обысках. Принести что-нибудь в лагерь стало почти невозможно. Но дело было сделано. Моряки уже хорошо знали действительное положение на фронтах. Глава 4. Истопник, работавший в комендатуре, сообщил, что в лагере ждут каких-то посетителей. Солдаты в спешном порядке готовили для них комнату, устанавливали койки, столы, шкафы. Моряки строили всякие предположения и, наконец, решили, что приедет комиссия Красного Креста с обследованием лагеря. Эту комиссию ждали давно, но приехали офицеры РОА. Русская освободительная армия, или, как ее сокращенно называли, РОА, была организована перешедшим на сторону Гитлера предателем Власовым при непосредственном участии главаря гестаповцев Гиммлера. Армия состояла из потерявших человеческий облик предателей, подобранных Власовым в лагерях смерти и матерых врагов советской власти. Одетая в немецкую форму, она отличалась от регулярных войск вермахта только нарукавным знаком с трехцветными полосками бывшего царского флага и буквами РОА. Эту не имевшую родины армию одинаково презирали как русские, так и немцы. Несмотря на отчаянную агитацию, посулы, различные привилегии, люди не шли в нее. Большинство предпочитало лучше умереть от голода и пыток, чем надеть немецкий мундир, хотя бы и с нарукавным знаком РОА. Зачем приехали в ЛАГ-99 представители этой армии, не составляло секрета. Агитаторы Власова прибыли для вербовки моряков. Ночью Чумаков сообщил бюро. «Вот что, товарищи», — сказал он. «Я считаю, что мы не должны слушать этих предателей. Не потому, что нас агитируют, и кто-нибудь пойдет в РОА. Нет, конечно. Мы не должны слушать их просто из чувства собственного достоинства. Стыдно нам их слушать. Надо показать, что мы прекрасно понимаем, кто они, и глубоко их презираем». «Что вы предлагаете? Демонстрацию?» — спросил Микешин. «Да, демонстрацию. Сколько приехало агитаторов? 3? Значит, вербовка будет проходить в 3 комнатах. Ну а если в 2, тем лучше. Как только эти господа начнут, мы покинем комнаты и разбредемся по плацу. Немцы ничего не должны подозревать, а нашим сегодня же сообщить план действий. Итак, если будет 3 комнаты, я остаюсь в 1, во 2 пойдете вы, Игорь Петрович, а в 3 будете вы, Павел Дмитриевич. Нет возражений». Через полчаса все моряки знали о том, что предложил Чумаков, и согласились с ним. Только Сахотин выразил неудовольствие. «Подумаешь, можно и послушать. Насильно в армию не затянут. Дело твое, можешь остаться. А если хочешь, и записаться. холодно сказал Леньков. «Ну а теперь спать». В первый день пребывания в лагере агитаторы заседали в комендатуре. Прогуливаясь по плацу, интернированные видели через открытое окно, как три офицера в чистеньких мундирах рылись в делах и рассматривали мореходные книжки. Чумаков оказался прав. На следующий день, в воскресенье, после апеля, морякам приказали зайти в замок и собраться в трех комнатах. Микешин направился в седьмую комнату, она была битком набита моряками. Через несколько минут в комнату вошел агитатор в сопровождении Гайнца. Власовец встал у окна и снисходительно посматривал на моряков. Унтер скомандовал: «Тихо!» Постепенно в комнате воцарилась тишина. Агитатор достал из папки какие-то бумажки, одернул мундир и сказал добродушным баском: «Здравствуйте, друзья!» Никто ему не ответил. Он откашлялся и начал, видимо, наизусть затверженную речь. «Меня ничем не обидела советская власть, друзья. В советской армии я был майором. Имел награды, 2 ордена Красного Знамени. Вот». Он пошарил в кармане и вытащил ордена. «С какого честного человека снял?» Громко и насмешливо спросили из массы моряков. «Что вы сказали?» Микешин сунул пальцы в рот, и резкий свист заполнил комнату. Это был сигнал. Опрокидывая столы и стулья, моряки бросились в коридор, по которому уже бежали вниз на плац люди из других комнат. «Стой! Оставаться в комнате!» – заорал Гайнц и схватил за куртки 2 зазевавшихся моряков, но комната уже опустела. Власовец засунул в карман свои бумажки и направился к двери. Седовласый агитатор, вышедший из другой комнаты, возмущенно размахивая руками, говорил своему товарищу: «Невиданно! Это какая-то банда хулиганов! Я предупреждал Хмелевского, что здесь нам делать нечего». Навстречу к ним быстро шел Маннергейм. «В чем дело, Вюрцель?» – спросил он унтера. «Почему все на дворе?» Вюрцель вытянулся и почтительно наклонил голову. «Не захотели слушать, герр Хауптман?» «Плохо все организовали», – извительно сказал седовлас агитатор. Маннергейм обернулся и презрительно процедил: «Ну уж вы-то помолчите». Не взглянув больше на агитаторов, он зашагал вниз по лестнице. За ним понуро потянулись власовцы. Собирать интернированных вновь не имело смысла, все было ясно. Вечером Маннергейм докладывал рассерженному коменданту о несостоявшейся вербовке в РОА. «Если вы помните, я не советовал, геркомендант, допускать представителей русской освободительной армии в наш лагерь. Но сегодняшний день еще раз подтверждает мои опасения. Имеется центр, который руководит интернированными». Комендант перебил Маннергейма. «Учтите, капитан, это ваша обязанность раскрыть их центр и ликвидировать его. Мы не можем допустить. Кроме того, возможно, неприятности с этими из РОА». Гестаповец махнул рукой, как будто отгонял назойливую муху. «Об этом не беспокойтесь. У них, к сожалению, везде провалы. А центр раскроем». Маннергейм встал и попросил разрешения уйти. В своем кабинете он сел к столу и задумчиво начал перебирать картотеку. Он хорошо изучил интернированных. «Да, надо попробовать этих». Гестаповец порылся в ящике и достал карточки Дробыша и Сахотина. Утром Вюрцель пришел за Дробышем. «Дробыш, к Хауптману! Шнель, одевайся!» Дробыш поежился. «Зачем его вызывает Франкстов?» Хауптману по хорошим делам не приглашали. Георгий Георгиевич стал медленно накручивать на ноги обмотки, сделанные из старого одеяла. Вюрцель, заложив руки за спину, смотрел в окно. Вид у Дробыша был расстроенный и печальный. Микешину захотелось как-то ободрить своего бывшего капитана. Подойдя к нему, Игорь заговорил о первом, что пришло на память. «Знаете, Георгий Георгиевич, о чем я сегодня вспомнил?» Дробыш удивленно посмотрел на Микешина. «О том, как вы лихо разошлись с французом в Средиземном море, в тумане. Ну, помните?» Капитан утвердительно кивнул головой. «Я был восхищен вашей выдержкой и волей. Тогда мне казалось, что вы сделаны из гранита». «Да, выдержка для моряка – важнейшее качество», – с гордостью отозвался Дробыш. Лицо его посветлело, даже плечи, казалось, расправились. Он встал. Наверное, в эту минуту Георгий Георгиевич снова почувствовал себя тем прежним шикарным капитаном, знатоком красивых морских маневров, традиций и службы. Вюрцель провел Дробыша к Маннергейму, щелкнул каблуками и удалился. Гестаповец сидел насупленный и даже не предложил капитану сесть. «Слушайте, Дробыш», — сказал после некоторого молчания Маннергейм, — «вы знаете, кто восстанавливает интернированных против мероприятий командования?» Дробыш вздрогнул. Вот чего от него хотят. В мыслях у него пронеслись ночные совещания, решения, которые распространялись по лагерю. Но его не посвящали в эти дела, да он и сам не стремился участвовать в них. «Нет, я не знаю, господин Франкстов», — убежденно сказал Дробыш. Маннергейм укоризненно посмотрел на капитана. «Вы не хотите спасти лагерь от репрессий, Дробыш? Ведь вы понимаете, что мы не оставим этого дела. Впрочем, мы знаем все и без вашей помощи. Вот». Гестаповец протянул Дробышу список. Там были написаны 6 фамилий замполитов и внизу приписка. «Я подтверждаю, что указанные лица являются комиссарами». Мысль Дробыша лихорадочно работала, пока глаза читали список. Он ни минуты не сомневался и раньше, что немцы знают по судовым ролям всех замполитов. Странно было бы, если бы они этого не знали. Но зачем эта приписка? «Подпишите», — просто сказал Маннергейм. Все завертелось у Дробыша в глазах. Он покраснел. «Нет, я не могу подписать этот документ. Я никого не знаю». Неуверенным голосом проговорил Дробыш, умоляюще смотря на офицера. «Не стройте из себя дурака!» – закричал Маннергейм. «До сих пор я относился к вам хорошо. Мы поддерживали вас, подкармливали, не гоняли на работу. Но если вы будете упорствовать, то я отправлю вас в КЦ вместе с этими молодчиками. Там вы узнаете, что такое настоящий лагерь. Ну, это ведь формальность». Дробыш не отвечал. Мысли путались, и он хотел привести их в ясность. Немцы все равно знают замполитов. Что изменится, если он подпишет список? А почему он, именно он должен подписывать? Почему именно его вызвал Маннергейм? И неожиданно, как вспышка нестерпимо яркого света, пришла мысль. Немцы рассчитывают на него, как на предателя. Не зря они его подкармливали, не зря не гоняли на работу. Знание английского языка тут ни при чем, и вежливость, и корректность тоже. Просто его, капитана Дробыша, купили за похлебку. Купил этот гестаповец с ненавистной белозубой улыбкой. На лбу у Георгия Георгиевича мелкими капельками выступил пот. «Дробыш, подписывайте и не сердите меня!» Мягко, приняв раздумья капитана за колебания, сказал Маннергейм. «Не бойтесь. Ничего вашим комиссарам не будет. Их только изолируют в худшем случае. Никто не собирается их расстреливать. Хотя и следовало бы. К сожалению, они тоже подпадают в разряд интернированных. Скорее, Дробыш, не надо волноваться. Об этом никто не будет знать». Маннергейм протянул капитану перо. «Или вы сегодня поедете в КЦ? Не хотите?» «Вюрцель!» Дробыш молчал. Почему-то перед глазами встал Микешин. «А вы знаете, о чем я сегодня вспомнил? Что же делать?» «Как он этого не понял раньше? Купили за миску похлебки». «Купили? Нет. Нет!» Решил окончательно капитан и тяжело вздохнул, как человек, которого уже ничто не спасет. «Я не знаю этих людей. Они плавали на других судах». «Донорветтер! О, я тебе покажу! Ты увидишь, как шутить со мной!» Гестаповец привстал и сунул кулак в лицо Дробышу. Капитан не шевельнулся. «Ты будешь подписывать?» Зловещим шепотом, выходя из-за стола, спросил Маннергейм. Удивительное спокойствие охватило Георгия Георгиевича. «Я не знаю этих людей. На моем судне комиссара не было. Он ушел в отпуск перед отходом в рейс», — проговорил Дробыш. Гестаповец еще раз ударил и крикнул. «Вон! Поедешь в КЦ!» Он гневно скомкал сигарету, со злостью швырнул ее в угол, потом позвонил и приказал Вюрцулю привести к нему Сахотина. Герман страшно перепугался. Он видел, каким вернулся из комендатуры Дробыш, и не знал, что думать. По дороге он все время спрашивал Вюрцеля, что случилось, что случилось. Вюрцель молчал. У Маннергейма сидел переводчик. «Сахотин, вы обвиняетесь во вражеских действиях против германского рейха!» Начал гитлеровец и строго глянул на Сахотина круглыми совиными глазами. Герман побледнел. Он испуганно смотрел на гестаповца, не в силах выговорить ни слова. «Вы понимаете, что это значит? Вы организовали слушание московского радио в лагере. Вы распространяли листовки и призывали интернированных к неповиновению». «Я никогда этим не занимался», — наконец пролепетал Сахотин. «Вы ошибаетесь, Герр Хауптман. Я никогда». «Тогда кто же занимался?» «Мне это неизвестно». «Вы лжете, Сахотин. Вы плавали на Крамском, комиссаром. Мы и это знаем». «Нет, это неправда. Вторым помощником. Я же говорю, что вы ошибаетесь, Герр Хауптман. У нас был другой». Жаром говорил Сахотин, потрясенный предъявленным ему обвинением. «Кто же у вас был комиссаром?» Сахотин молчал. Он понял, что попал в ловушку. «Хорошо, Сахотин. Вы можете ничего не говорить. Ганс», — обратился Маннергейм к переводчику, — «пусть приготовит машину и скажите Вюрцелю, чтобы он захватил его вещи». Гестаповец кивнул на Сахотина. «С ним поговорят в другом месте. Там он расскажет и о своей деятельности». Безумный страх охватил Сахотина. В голове его проносились страшные картины, гестапо, мрачные подвалы, пытки. А он так плохо переносит боль. Вдруг будут вгонять иголки под ногти. Он слышал, что в гестапо употребляют такие методы. Боже, только не это. Он взглянул на Маннергейма, углубившегося в чтение бумаг, и, казалось, забывшего про Сахотина. Под окном заурчала машина. В конце концов, почему он, Сахотин, должен жертвовать жизнью за другого человека? Сейчас не такое время. Гибнут миллионы людей. Пусть будет счастлив тот, кто любой ценой сумел выжить. К тому же Зайцев старый. Пожил в свое удовольствие, а он, Сахотин, молодой. Жизнь еще вся впереди. Нет, к черту, он не желает умирать из-за того, что кто-то организовал в лагере радиослушанье. Подумаешь, конспираторы нашлись. Кому это нужно? Сидели бы себе тихо до конца войны, и все было бы в порядке. Пусть пеняют теперь на себя. А предательства здесь никакого нет. Немцы и так знают, кто замполиты. В общем же, пусть все идут к черту. В комнату вернулся переводчик. «Так как же, Сахотин, кто у вас был комиссаром?» Поднял наконец голову Маннергейм. «Зайцев», — решительно сказал Сахотин. Хауптман посмотрел в список и удовлетворенно кивнул головой. «Вот теперь, Сахотин, я вижу, что вы говорите правду. Зайцев. Все они тут записаны. Подпишите». «Нет, я подписывать ничего не буду», — снова испугался Сахотин. «Я же сказал». «Да вы не бойтесь», — усмехнулся гитлеровец. Я даю вам слово немецкого офицера, что об этом никто не узнает. К тому же, вы только подтвердите то, что уже подписано одним человеком». «Дробыш», — мелькнуло у Сахотина. «Что я должен подписать?» — опасливо спросил он. «Вот это». Гестаповец положил перед ним листок с фамилиями замполитов, прикрыв рукой место, где якобы подписался Дробыш. «А нельзя не подписывать?» — заискивающе улыбнулся Сахотин. «Я так вам скажу все фамилии». «Нельзя. Это проформа. За своих товарищей не беспокойтесь, им ничего не будет. Подписывайте». Сахотин подписал, и тотчас же ему сделалось тошно. Как бы не узнали. Правда, он один, но все же. Вдруг как-нибудь откроется. Тогда он пропал. «Так очень прошу, чтобы никто...» «Понятно, понятно. Теперь идите, Сахотин, в лагерь и не занимайтесь больше агитацией против Германии. Я вас на этот раз отпускаю, но в следующий раз вам придется беседовать уже не со мной». «Что вы, господин Хауптман, я понятия не имею», — опять похолодел Сахотин. «Откуда этот проклятый Маннергейм взял, что он занимался агитацией? Наоборот, он никогда не интересовался этими делами». «Хорошо, идите». В дверях замка он столкнулся с Александровым. Тот подозрительно посмотрел на Сахотина. «Зачем это вас вызывали?» «Да так, пустяки. Я просился на другую работу. Отказали, сволочи». В комнате он заметил бледного Дробыша, который складывал что-то в свой мешок. «Тоже подписал», — облегченно подумал Сахотин, глядя на расстроенное лицо капитана. Дробыш считал себя погибшим. Он несколько раз порывался рассказать о том, что случилось с ним, товарищем, но боялся. А вдруг подумают, что он все же подписал и оправдывается. Нет, пока лучше молчать. Он собрал свои вещи и ждал, когда его позовут. Но прошел день, потом второй. Дробыша никто не трогал. Только перестали давать добавочную миску супа. Понемногу капитан стал приходить в себя. То, что он нашел силы отказаться от подписи, наполняло его уважением к самому себе. Пусть говорят про него, что хотят, а Георгий Дробыш никогда не станет подлецом. Он вырос в собственных глазах, и теперь ему хотелось общаться с товарищами, жить их интересами. Георгий Георгиевич стал чаще разговаривать со своей командой и даже предложил себя в руководители кружка английского языка. Спустя два дня замполитам приказали собрать вещи и выйти на плац. У комендатуры пофыркивал лагерный грузовик с брезентовым верхом. Маннергейм давал инструкции четырем солдатам-конвоирам. Над Риксбургом стояло серое, неприветливое утро. Шел мокрый снег и тут же таял, образовывая под ногами жидкую холодную кашицу. Уныло стучал на ветру, оторвавшись от крыши железный лист. Скрипел флюгер на домике Колера. Замполиты стояли у калитки и ждали дальнейших распоряжений. Их окружали товарищи. И молча совали в руки носки, варежки, хлеб, картошку, все, что могли отдать. Говорить было нечего. Все понимали, какая опасность грозит этим шестерым. Чумаков присел на стенку колодца, опустив на землю тощий рюкзак. Его лихорадило. Он простудился несколько дней назад на расчистке снега, и простуда до сих пор не проходила. Известие о переводе в другой лагерь Константин Илларионович принял спокойно. Аккуратно собрал вещи, передал Горностаеву книги, нашел в себе силы шуткой подбодрить замполита из Днепра, который совсем был и сник. Теперь наступил момент расставания, и тоска охватила Чумакова. Он знал, что покидает этот лагерь и товарищей навсегда. Что ждет его впереди? Во всяком случае, не лучшее. В этом на гитлеровцев можно положиться. Константин Илларионович вспомнил, как протестовала его жена, когда он согласился снова пойти плавать. Она оказалась права. Плавание принесло ему несчастье. Мелькнула мысль о том, что все могло бы быть иначе, если бы он остался на берегу. Но он не мог остаться на берегу. Он должен быть на судне. Разве это не его долг, как моряка-коммуниста? Снова он подумал об ужасах, которые ждут его в КЦ. Нет, Чумаков не боялся. Он давно приучил себя к мысли, что гитлеровцы рано или поздно расправятся с ним, и смерть не пугала его. Она стала органической частичкой его бытия. Он привык к ней, как каторжник привыкает к тяжелым кандалам, которые всегда с ним. Сейчас смерть приблизилась, мечта о свободе отодвинулась дальше. Но еще не все кончено, пока он жив. «Выше голову», — подбадривая сам себя, вслух сказал Чумаков и повернулся к сидевшему рядом в мрачной задумчивости Микешину. «Не все еще кончено». «Не все, Константин Ларионович», — обрадованно подхватил Микешин. «Неужели ты думаешь? Я всегда теперь об этом думаю, Игорь», — тихо сказал Чумаков. «Но падать духом не надо. В жизни случаются самые невероятные вещи. Может быть, повезет и нам. Ну, давай прощаться. Вон, Вюрцель уже приглашает в карету». Чумаков стиснул руку Микешина. Глаза их встретились и повлажнели. «Прощай, Игорь. Передай Ане, если что. Какие бы ни происходили события, не теряйтесь. Все равно мы победим. Фашизму не будет места на земле. Прощай». «Прощай, Константин Ларионович. Мы еще увидимся. До свидания, друг». Микешин не выпускал руку Чумакова. К ним уже бежал рассерженный Вюрцель. «Шнель, шнель, Шумаков!» Закричал Вюрцель и подтолкнул Константина Илларионовича к калитке. Замполит обернулся, кивнул головой стоявшему проволоке интернированным и быстро направился к машине. Игорь подошел к калитке, но часовой преградил ему путь. Микешин стоял на плацу до тех пор, пока машина не выехала из ворот. Двор опустел. Тяжесть большой потери легла на сердце Игоря. Сахотин через окно наблюдал за происходящим на дворе. У него вспотели руки, а в коленях чувствовалась неприятная слабость. Вот они, последствия его беседы с Маннергеймом. Людей увозят, может быть, на гибель. И он виновник. Вдруг все-таки как-нибудь об этом узнают. Тогда... Сахотин побледнел. Нет, не может быть. Маннергейм дал слово офицера сохранить все в тайне, а больше неоткуда узнать. Но проклятый документ с его подписью, он существует. Надо надеяться, что с замполитами ничего плохого не случится. А ведь могут расстрелять. О боже. Сахотин невидящими глазами смотрел на уже пустой двор. «Увезли?» – услышал он позади себя голос. Герман вздрогнул и обернулся. Рядом с ним стоял Александров. «А? Увезли. Ведь надо же, а? Наверняка их кто-нибудь предал. Как ты думаешь?» Александров ничего не ответил, а Сахотин, заглядывая ему в глаза, продолжал. «К сожалению, есть и среди нас мерзавцы. Мисочку супа за красивые глаза не дают. Маннергейм книжечки так носить не будет. Как ты думаешь?» «Пошел ты к черту. Никак я не думаю». Разозлился Александров и отошел от Сахотина. Герман облизнул губы и медленно поплелся по коридору. В марте 45-го года начались сильные налеты на Баварию. Почти ежедневно над Ригсбургом пролетали американские самолеты. С волнением прислушивался Микешин к тому, как рокотали моторы и, удаляясь, затихали. Потом гул нарастал снова. Это шла следующая волна. Над замком самолеты поворачивали на Мюнхен или Нюрнберг. Слышались отдаленные взрывы. Ночью на горизонте виднелись зарево пожарищ. В лагере царило оживление. Рыжий Франц передавал самые отрадные вести. Советские войска стремительно наступали на всех фронтах, перешли Одер и угрожали Берлину. На западе, наконец, был второй фронт. Конец войны приближался. Для лагеря этот конец мог быть самым неожиданным. Никто не знал, что предпримут гитлеровцы. Уничтожат ли всех моряков, сбегут ли, бросив Ригсбург, на произвол судьбы. Или будут эвакуировать в более отдаленные районы. Можно было ожидать всего. Офицеры и лаг ходили озабоченные и раздраженные. В большой тайне в лагере началась подготовка к самозащите. Экипаж каждого судна разбили на боевые группы, состоявшие из 6-8 человек. Группа имела старшего. Во главе группы экипажа стоял капитан. Всеми экипажами руководил штаб. В него вошли Горностаев, Микешин, Леньков и несколько человек из команд. Решили так. Если лагерю будет грозить уничтожение, то, несмотря ни на что, интернированные должны попытаться разоружить внутреннюю, потом внешнюю охрану и изолировать офицеров комендатуры. Для первого нападения у моряков был спрятан пистолет, который с большими предосторожностями доставили в лагерь, работавшие в городе. Пистолет получили от Рыжего Франца. Этот план имел мало шансов на успех, но моряки считали, что даже в худшем случае кое-кому все же удастся вырваться за ворота, а иначе погибнут все. Если же немцы предпримут эвакуацию, моряки должны действовать, исходя из обстановки. Группы деятельно готовились. Прежде всего достали в городе карту местности. Линии фронтов взяли из немецких газет. С этой карты снимали копии все группы, чтобы ориентироваться в лесу, намагнители иголки, которые должны были служить своеобразными компасами. Затем приступили к сбору продовольствия. Игрушки, портсигары, оставшиеся у некоторых, насильные вещи потекли в город в невиданном доселе количестве. Их отдавали почти даром, лишь бы получить хлеб. Его сушили и складывали в специально сшитые для этого заспинные мешки. Никто не смел взять ни кусочка из запасов группы. Подготовка шла тем более успешно, что унтера потеряли всякий интерес к лагерю. У них нашлось достаточно много личных дел, требовавших своего завершения до конца войны. Даже вездесущий Вюрцель заглядывал в камеры редко. Весь март прошел в подготовке, в волнениях, в сборе всевозможных слухов и информации о движении фронтов. Говорили, что бои идут уже в 100 километрах от Вартенбурга. В начале апреля всех моряков из города вернули в лагерь, усилили охрану и перестали выпускать за ворота даже лошадей с телегой. Почту возили на автомобиле, который теперь всегда дежурил у комендатуры. Беспокойство и возбуждение моряков росли. Лишенные информации, они не знали, что делать. Им перестали давать даже немецкие газеты. Налеты на Мюнхен и Нюрнберг участились. В одну из холодных апрельских ночей моряки были разбужены грохотом, который слышался совсем рядом. Казалось, бомбят замок. Повскакав с коек, все бросились к окнам. Вартенбург пылал. К небу поднимались огненные языки. Слышался отдаленный вой сирены. Несколько зениток пытались стрелять, но сразу же были подавлены. Запоздало завыла сирена в замке. В серой предрассветной мгле по двору бежали в бомбоубежище гитлеровцы. Налет продолжался всего несколько минут. Шум моторов затих, замолчали сирены. Только ветер раздувал пожары в городе. Утром Вюрцель собрал группу моряков, 45 человек, и под сильной охраной отправил Вартенбург разбирать завалы и расчищать улицы. Интернированные вернулись в лагерь поздно, насквозь пропыленные и усталые. Они рассказывали, что городок сильно пострадал. Много домов разрушено, есть жертвы. Вартенбург дождался своей очереди. Война уже сжимала ему горло. От мирного покуривания глиняных трубок, от доморощенных стратегических концепций, от слушания по вечерам рассказов раненых, Пришлось бюргерам перейти к тушению пожаров и разборке развалин, под которыми находились трупы их близких. Вартенбуржцы растерялись. На улицах они жались к стенкам, и хотя было тихо, испуганно поднимали головы к небу. Может быть, впервые многие из них прокляли войну, фашизм и своего фюрера. Александров, побывавший в городе, рассказывал, что известный колбасный Обермюллера больше не существует. Сам Обермюллер, этот заядлый нацист, не расстававшийся с коричневой формой СА, автор плакатика на окне своей лавки «Евреям и полякам не продаем, Хайль Гитлер», сидел на развалинах дома, подложив под себя порванный портрет Гитлера, и причитал: «Боже, боже, какой черт сунул нас в эту войну!» На следующий день в комендатуре жгли архивы. Жирная бумажная копоть летела из труб барака и густо оседала на плацу, крышах и стенах. Сахотин с наслаждением вдыхал едкий дым. Он даже поймал листик копоти, растер его в пальцах и брезгливо мазнул по стене. На желтой штукатурке остался длинный черный след. Ночью интернированных подняли. По коридорам и комнатам метались унтера с карманными фонарями. В сети не было тока. Совсем рядом грохотала орудийная стрельба. В окнах дрожали стекла. В небо взметывались красные отблески. Приказали срочно собрать необходимые вещи и выходить на плац. Там, выстроенные в каре, стояли солдаты гарнизона. Вюрцель в непромокаемой накидке и с автоматом через плечо строил моряков внутри каре в длинную узкую колонну по 4 человека в ряд. «Кажется, начало конца. Дали распоряжение?» – тихо спросил Горностаев у Микешина, когда они с рюкзаками выходили из замка. «Да. Все становятся по своим группам. Я никогда не думал, что нас охраняет так много солдат. Наверное, их не меньше сотни». Микешин волновался. Что будет дальше? Как надо действовать, чтобы спасти людей? Только не горячиться. Прежде всего, выдержка. Не предпринимать необдуманных и легкомысленных шагов. Малейшая оплошность, и немцы перестреляют всех. Но нельзя и прозевать момент, иначе будет поздно. На дворе комендатуры суетились офицеры, складывая вещи в закрытый брезентовым верхом грузовик. У легковой машины стоял хмурый комендант, перетянутым ремнями сером плаще, и натягивал на руки перчатки. У продовольственного склада на подводу, запряженную двумя лошадьми, нагружали хлеб. «Как вы думаете, Игорь Петрович, куда это нас?» – спросил Александров, становясь в колонну рядом с Микешиным. «Не знаю. Эвакуируют. Фронт близко». «Может быть, рванем по дороге?» – загоревшимися глазами шепнул матрос. «Может быть. Увидим. Ты старший?» «Я». «Не торопись». «Знаю, Игорь Петрович». Гайн с солдатами обыскивал лагерь. Никто не должен был остаться, кроме тяжелобольных. Наконец все закоулки осмотрели. Вюрцель проверил моряков по списку. Комендант поднял руку и сел в машину. Скрипнули и распахнулись ворота. Офицеры начали прыгать в грузовик. Машина и телега с хлебом выехали на подъемный мост. Раздалась гортанная команда унтеров. «Аушлисен! Марш!» Колонна дрогнула и, сжимаемая с четырех сторон солдатами, извиваясь, двинулась к выходу. Прильнув к решеткам, больные из ревира кричали: «Прощайте! Увидимся ли?» Скоро последние интернированные скрылись за воротами. В первый раз за много лет ворота Риксбурга остались открытыми, никто не закрыл их. Опустел и затих лагерь. Ветер носил обрывки бумаг по плацу. Болталась на петлях и жалобно скрипела перекошенная калитка в проволочной ограде. Шумело ветвями с набухшими почками доброе дерево. И ЛАГ-99 кончился. Глава 5. Колонна медленно тащилась по дороге. По обеим сторонам ее тянулся реденький сосновый лесок. Наступил полдень. Начинало припекать солнце. Канонада прекратилась. Изредка где-то за лесом слышались одиночные выстрелы. Моряки и солдаты устали, но команды остановиться на привал не было. Нельзя было отстать или выйти из колонны. Сейчас же раздавался крик «Аушлисен!» и отставшего подгоняли прикладами. Микешин шел в середине колонны. Хотелось пить. Он думал о том, что их ждет впереди, куда их ведут. В такой обстановке надежды на побег нет. Слишком хорошо их охраняют. 80 солдат, вооруженных автоматами, и целая псарня свирепых собак. Рядом с Микешиным шагал мрачный, плохо выбритый и хромой солдат. Он с трудом переставлял ноги и с ненавистью посматривал на интернированных, явившихся причиной этого похода. Ему, наверное, хотелось сбросить с себя амуницию и податься в родную деревню. Война все равно проиграна. К чему волокут этих моряков? Бросить бы их или... и разойтись по домам. Но приказ есть приказ. И он шел, негодуя на лагерное начальство, Гитлера и нывшую ногу. Линькова догнал Вюрцель и спросил: «Ну как, Урий?» «Плохо», – мрачно ответил моряк. «Устали, надо отдыхать». «Скоро! Вон за тем поворотом!» Вюрцель почему-то был весел и улыбался. «А чего вы радуетесь?» – сердито спросил Леньков. «Война вами проиграна. Капут!» «Будете у американцев за проволокой сидеть в плену!» Вюрцель засмеялся. «Хорошо, что не у русских, а там мы долго не просидим. Отпустят домой». «Да, ждите!» – проворчал Леньков. За поворотом на пригорке сделали привал, поели хлеба, попили воды из ручья. Отсюда открывался вид на долину. Внизу расположился маленький город. Серебряной ленточкой извивалась река, перерезанная в нескольких местах мостами. Было видно, как по дорогам, ведущим к мостам, катятся машины, танки, бегут люди. Это отступали немцы. Через час моряков подняли, колонна двинулась. Ее повели по асфальтированной дороге, проходившей справа от города. Здесь особенно чувствовались растерянность и беспорядок. То и дело попадались бегущие солдаты в расстегнутых кителях, без головных уборов. На пути валялись поломанные винтовки и автоматы. В обочинной дороге сидел солдат в рубашке и взбитый на затылок пилотке. Он был совершенно пьян и безуспешно пытался перебинтовать завязанным бинтом руку. Рядом с ним валялась бутылка из-под шнапса и кусок хлеба. К солдату подошел Вюрцель. «Отвоевался? Где американцы, вонючка?» Солдат бессмысленно посмотрел на унтера и неопределенно махнул здоровой рукой. «Там! Алис капут! Все пошло к чертям! Наши бегут, как крысы! Хайль Гитлер!» И захохотал. Микешин давно хотел завязать разговор с небритым солдатом. Но тот не проявлял к этому никакого стремления. Все-таки Игорь спросил его. «Долго нам еще идти?» «Долго», – буркнул солдат. «Вот до Дуная дойдем, а там…» Солдат прищурился и постучал по автомату. Жест был понятен. Игорь вздрогнул. «Что это? Злая шутка?» «Это зачем же?» – как можно спокойнее спросил он. «Приказ фюрера. Не загромождать дороги пленными. Они мешают отступлению». «Ерунда», – сказал Микешин, но тревога осталась. «Вот когда поплывешь по Дунаю кверху животом, будет тебе ерунда». Микешин подождал Ленькова. «Слушай, Юра, спроси Вюрцеля, куда нас ведут? Может быть, действительно?» Ленков понял. «Откуда ты взял?» «Солдат сказал. Якобы приказ Гитлера. Мешаем отступлению». «Спрошу, если подойдет. Он хоть и сволочь, но кажется, сейчас ему уже все равно. Думает только о своей шкуре». «Значит, о Дунае мы в относительной безопасности. Надо сообщить Павлу Дмитриевичу, он впереди». Когда унтер проходил мимо, он шел то в голове, то позади колонны. Ленков окликнул его. «Герр Вюрцель, вы что нас, расстреливать на Дунай ведете? Дороги сгромождаем». Вюрцель поддернул автомат на плече и делано усмехнулся. «Ну вот еще, глупости». Больше он ничего не добавил и ушел. Было похоже, что солдат сказал правду. Сделали еще один поворот и оказались на окраине деревни. Потянулись аккуратные заборчики, сараи, дома. На улице стояла лагерная машина и подводы с хлебом. Вюрцель куда-то убежал. Долго ждали его возвращения. Вернулся он с толстым краснолицым стариком. По-видимому, это был бургомистр. Он что-то возбужденно говорил унтеру, испуганно глядя на интернированных, и разводил руками. Скоро эти переговоры окончились, и моряков завели в огромный сарай, наполовину забитый сеном и соломой. Начинало смеркаться. «Можете отдыхать, курить запрещается», — сказал Вюрцель. Солдаты захлопнули двери, задвинули засовы. Усталые моряки с наслаждением бросились на солому. В сарае было темно и сухо, приятно пахло сеном. Хотелось спать, но спать было нельзя. В дальнем углу собрался штаб. «Что же дальше, товарищи?» – шепотом спросил Горностаев. «До Дуная осталось 8 километров. Я узнал этого одного конвоира». «Вы слышали о приказе Гитлера уничтожать пленных?» «Слышал». Об этом между собой говорили солдаты. «Уничтожать и объяснять налетами американской авиации. Если поведут на Дунай, значит решили расстреливать. На этот случай у нас есть план действий. Будем защищаться». «А не хотят ли они нас сжечь здесь?» – вдруг высказался Леньков. «Такое огромное количество соломы?» «Возможно, но маловероятно. Во всяком случае, надо быть готовыми ко всему. Разобрать крышу, благо она здесь легкая. Проделать, где можно, наблюдательные отверстия. Расставить посты. Чуть что, поднимать тревогу». Несмотря на усталость, начали выполнять указания штаба. Разобрали в двух местах крышу. Сарай был старый, и проделать отверстие не составило большого труда. Установили посты. В деревне затихли все звуки. Наступила ясная звездная ночь. У сарая слышались голоса разговаривавших между собой часовых. Все пока выглядело мирно. Пока. «С рассветом поведут на Дунай», — решил Микешин. «Только бы не вздумали спалить сарай. Отсюда будет трудно выйти». Он лежал на соломе и, несмотря на усталость, не мог заснуть. Каждый его нерв был напряжен. Лежал с открытыми глазами и смотрел в отверстие, проделанное в крыше. В него виднелись кусочек черного неба и несколько звезд. Игорь пытался отгадать их название и никак не мог этого сделать, не видя всего неба. «Это желтое похоже на Альдебаран. Завтра. Что будет завтра?» «Обидно погибнуть в самом конце войны. Прожить эти проклятые 4 года и погибнуть. А ведь многие погибнут. Может быть и мы. Надо бороться. Всех сразу они не смогут расстрелять. Не успеют. Почему так тихо? Если бы они задумали сжечь сарай, то уже сделали бы это. Почему же так тихо?» Он закрыл глаза. Надо заснуть. Но сон не приходил. Игорь услышал шепот. Разговаривали двое моряков, лежавших недалеко от него. «Леша, ведь сегодня может быть наша последняя ночь. А что, если сейчас выломать дверь и выйти? И попасть прямо под пули солдат? Кто же тебе даст выйти? «Все равно конец, только бы скорее», – тоскливо шептал первый голос. «Я больше не могу терпеть». «Не дури, помереть никогда не поздно. Скорее», – передразнил первый. «Ты попробуй выйти живым из этого переплета. Ведь расстреляют, наверняка расстреляют, все говорят». «Увидим завтра. Спи». Голоса замолкли, кто-то тяжело вздохнул. Игорь повернулся на соломе. Нет, не заснуть. Он сполз вниз и, стараясь не шуметь, подошел к посту у дверей. «Ну что, Кольцов?» «Все тихо, Игорь Петрович. Два солдата разговаривают. Остальных не видно и не слышно». Микешин приложил ухо к щели. Он услышал приглушенные голоса двух солдат. «Завтра все это кончится. Как ты думаешь, Гюнтер, что с нами сделают американцы?» «Ничего. То же самое, что мы делали с пленными. Посадят за проволоку». «Надоело, черт побери. Скорее бы. Хорошо, что мы попадем не к русским». «Это как сказать. Я слышал, что нашим ребятам у них было совсем неплохо». «Говори. Ведь там знали, что творится в наших лагерях». «Ну, это мне неизвестно. Я говорю то, что слышал». «Кто-то сказал, что русские уже взяли Берлин». «Может быть. Сейчас это уже не имеет значения. Война для нас кончилась, будь она проклята». «А я-то хотел сделаться помещиком в Остгебите». «Вставай, караульный идет». Солдаты замолчали и встали. Подошел офицер и что-то спросил. Игорь не понял, что. Караульный постоял с минуту, закурил и ушел. Опять все затихло. Микешин снова забрался в солому. «Надо заставить себя заснуть. Значит, советские войска взяли Берлин». «Да, война кончается. Еще несколько дней. Дожить бы». Микешин начал засыпать. Усталость брала свое. Когда Игорь растолкал сменившийся с поста Дробыш, в сарай изо всех щелей било солнце. «На шибке спокойно. Движение неприятеля не обнаружено, атаман», – иронически доложил Дробыш. Он был очень обижен тем, что его не ввели в состав штаба. Игорь быстро вскочил и прильнул к щели, выходившей на улицу. Ему представилась самая мирная картина. По улице бродил чистенький розовый поросенок. Барахтались в пыли куры. Девушка с крепкими загорелыми ногами в деревянных саба развешивала белье. Часовой сидел на лавочке, зажав между колен винтовку. Курил и, улыбаясь, что-то говорил девушке. Деревня словно вымерла. Микешин разбудил своих штабников. «Давайте постучим, попросим, чтобы нас выпустили на прогулку. Посмотрим, как они будут реагировать на это». «Странно, почему стоит только один часовой?» Подошли к дверям и постучали. Солдат сейчас же вскочил и подбежал к сараю. «В чем дело?» «Откройте, надо выйти». «Сейчас открою», — сказал солдат и ушел. «Не хочет выпускать, черт. Стучите». Моряки стали колотить в двери. Но через минуту послышались шаги и голоса разговаривавших между собой немцев. Заскрипел засов, и дверь открыли. У сарая стояли два солдата и офицер комендатуры по прозвищу Чайник. Чайник мало общался с интернированными, занимаясь финансами лагеря. Редко заходил в замок, а когда дежурил, то относился к морякам хорошо. Он никогда не бил их, не кричал и, видимо, не одобрял того, что творилось в Риксбурге. Сейчас вид у него был торжественный и строгий. «Выходите пять человек!» – скомандовал он. Штаб вышел на улицу. Двери закрыли. «Господа!» – начал Чайник. «Я уполномочен командованием лагеря передать интернированных американцам. Все ваши документы у меня. Ваше освобождение – это вопрос нескольких часов. Американцы в деревне рядом, но пока они сюда не прибудут, вы находитесь под охраной. Со мной гарнизон», – офицер показал на солдат. Все это было настолько невероятно, настолько неожиданно и радостно, что в первую минуту никто не мог сказать слова. Только подумать, вместо расстрела, пылающего сарая, свобода. Можно ли верить этому? «А где же комендант и все остальные?» Придя наконец в себя, спросил Горностаев. «Они ушли туда». Чайник показал рукой на запад. «Ушли сдаваться в плен к американцам. Война проиграна». «Немножко поздно сообразили», — счастливо засмеялся Леньков. «В ваших интересах быть все вместе и никуда не разбегаться. Получите документы и вас отправят домой». Радость, ни с чем не сравнимая бурная радость охватила моряков. Неужели через несколько часов они будут совсем свободны? Неужели конец всем мучениям, тревогам, опасениям? И они будут полноправными людьми, попадут домой? Невозможно. «Господин офицер, выпустите нас на улицу. Я отвечаю за всех людей. Без документов никто не уйдет. Все будут находиться здесь, у сарая», — сказал Горностаев. Немец минуту подумал. «Хорошо. Я полагаю, вы сами понимаете, что это для вас лучше. Откройте дверь». Солдаты вытащили засов и распахнули дверь. «Ребята, выходи! Свобода! Ура!» — закричал Игорь и бросился в объятия первого попавшегося моряка. Все высыпали на улицу. Моряки обнимались, целовались, хлопали друг друга по спинам, кричали что-то нечленораздельное. Некоторые плакали. Группа молодых матросов, взявшись за руки, танцевала какой-то дикий танец. «Ловко сориентировался комендант», – подумал Микешин, когда прошел первый приступ радости. «Официально передают интернированных». «Нет, это сделано не из чувства гуманности. Это страх. Страх перед ответственностью». С каким бы удовольствием комендант, Маннергейм и их приспешники уничтожили бы моряков, но проклятое слово «интернированные» не позволило этого сделать. О каждом человеке придется дать отчет. Маннергейм везет с собой разломанные бляшки умерших, для того, чтобы сошелся счет. Нет замполитов, но о них вряд ли будут очень сожалеть союзники. Да, международный закон об интернированных соблюден. Гитлеровцы предстанут перед победителями с чистыми руками, с благородной миной людей, выполнивших свой долг. А может быть, даже спасших лагерь. Этим они купят индульгенцию у американцев. Вот если бы пришлось сдавать лагерь советским войскам, тогда, пожалуй, не отделаться бы так легко. С нацистов спросили бы построже. Спросили бы за все. За умерших, убитых, за режим, за питание. За все спросили бы русские. Комендант знал, кому поручить передачу интернированных. Он оставил в деревне скромного, безобидного офицера и несколько таких же солдат. Им нечего бояться мести со стороны интернированных, а сам он уже в безопасности, на занятой американцами территории. Моряки считали минуты, когда в деревне появится первый американец. В конце концов, Горностаев не выдержал, подошел к чайнику и предложил. «Давайте я с одним солдатом схожу в соседнюю деревню и приведу американцев». Офицер согласился. Видно, и ему надоело ожидание. Через 2 часа к сараю на джипе, вооруженном большим зенитным пулеметом, торжественно подъехал Горностаев. В машине сидел американский офицер и 2 солдата с автоматами. Офицер-канадец, которого звали Джефф Лефлер, раздал интернированным все свои сигареты и перешел к делу. «Ну а где этот фриц с документами?» Чайник, ожидавший, когда на него обратят внимание, козырнул и протянул американцу стопку мореходных книжек, карточки и списки. Офицер скучающе посмотрел на них, полистал мореходку, почитал текст на английском языке, одобрительно кивнул головой и передал документы Горностаеву. «Мне они не нужны. Предъявите там, где спросят. Вы теперь здесь хозяева. Деревня ваша. Знакомьтесь с бабами, делайте с фрицами все, что хотите». «Могу я задать ему несколько вопросов?» – спросил Горностаев, показывая на чайника. Американец разрешил. «Вы знаете о том, что 6 наших товарищей были увезены из лагеря в январе этого года? Где они? Живы ли?» Чайник побледнел. На тонкой шее запрыгал кадык. Немец боялся этого вопроса. «Да, господин капитан. Их отправили в концентрационный лагерь Маунтхаузен. О их дальнейшей судьбе мне ничего не известно. Вы же знаете. Я не имел к этому никакого отношения». Голос Горностаева снизился до шепота. «Вам известно, кто выдал их?» Чайник пошевелил губами и отрицательно покачал головой. Франкстов никого не посвящал в свои дела, но... Он выжидающе посмотрел на Горностаева. «Говорите все, что знаете». «Хорошо. Мне не жаль этого человека. Я случайно присутствовал при разговоре Хауптмана с Вюрцелем. Тогда Франкстов назвал фамилию того, кто выдал ваших товарищей». Горностаев подался вперед. «Чью?» Немец наклонился к уху капитана, четко выговорил. «Сокотин». «Напишите все, что вы слышали». Чайник достал из папки лист бумаги, положил на крыло джипа и принялся торопливо писать. Американец нетерпеливо поглядывал на часы. К машине подошел Сокотин. «Что это он пишет, Павел Дмитриевич?» – настороженно спросил он. «Справку о содержании наших людей в Риксбурге», – спокойно посмотрел на Сокотина Горностаев. «Помоги мне пересчитать мореходные книжки». Через 10 минут чайник протянул капитану сложенный листок. Американец приказал своим солдатам разоружить немцев, сорвал с чайника погоны, посадил пленных в машину и хотел уже уехать, но его остановил Горностаев. «Одну минуточку. Как мы будем отсюда выбираться? Нам нужно попасть к своим». Американец пожал плечами. «Не знаю, это меня не касается. При штабе вашей армии, вероятно, есть кто-нибудь из советских военных лиц. Мы попросим вас передать ему письмо. Вы не помните, как фамилия этого представителя?» «Не помню. Но сейчас у Паттона ваш генерал Голиков». «Вот это хорошо», — обрадовался Горностаев. «Тогда мы напишем прямо ему. Прошу вас задержаться на 10 минут». Быстро написали письмо генералу Голикову с просьбой помочь как можно скорее выбраться в советскую зону. Написали о замполитах, указали свое местонахождение и просили сообщить через кого-нибудь о получении письма. «Окей, мальчики, передам. Я буду в штабе через 2-3 дня». Канадец уехал. К Горностаеву подошел бургомистр. Он умоляюще посмотрел на капитана и дрожащим от волнения и страха голосом проговорил. «Господин капитан, мы вам дадим все. Будем резать свиней, кур, коров, готовить пищу, освободим жилье. Только попросите своих людей не бесчинствовать. Это было бы ужасно. Здесь живут добрые крестьяне, труженики. Остались почти одни женщины». Он сжал руки. По его красному лицу текли слезы. Видно было, что он очень перепуган. «Приготовьте квартиры и еду. А насчет бесчинств не беспокойтесь, мы не эсэсовцы». Бургомистр, многократно кланяясь, ушел. К вечеру все моряки получили комнаты и были накормлены вкусным сытным ужином. Впервые за 4 года Микишин вытянулся на свежих прохладных простынях, положил голову на мягкие подушки и укрылся настоящим одеялом. «Свободен». Это слово не оставляло его. «Свободен, свободен». Ему хотелось кричать и петь. Завтра он встанет и не увидит охраны, проволоки, не услышит окриков, его не выгонят строиться на апель. «Свободен». Нет, это непостижимо. Он приподнялся на локте и спросил лежавшего на такой же кровати Ленькова. «Юра, неужели свободны?» Леньков не ответил. Он уже спал, счастливо улыбаясь во сне. Утром Горностаев собрал капитанов. Предложив им сохранять в тайне то, о чем собирается говорить, он рассказал о предательстве Сахотина. Но пока надо делать вид, что мы ничего не подозреваем. Пусть едет спокойно домой. Теперь при встречах Микешин с ненавистью смотрел на Сахотина. Хотелось сейчас же потребовать от него ответа, вытолкнуть на середину, заглянуть поглубже ему в глаза. Но Игорь понимал, что одно неосторожное слово, и предатель может скрыться. Все же он не утерпел, и однажды с издевкой спросил Сахотина. «Чем будешь заниматься дома, Герман? Торговлей или чем-нибудь другим?» Сахотин пристально посмотрел на Микешина и нагло ответил. «Может быть и чем-нибудь другим. А вообще пошел ты. Тоже мне судья нашелся. Ты лучше на себя посмотри». «Да ты не обижайся». Боясь наговорить чего-нибудь лишнего, спохватился Игорь. «Я пошутил». «Знаю я ваши шутки. Не успеешь оглянуться, как борода вырастет. В герои хотите вылезти? Ну давайте, давайте. Жертвы фашизма, так сказать. Встреча с цветами, с речами, со слезами радости». «А ты что же, этого не хочешь?» Сжимая в кармане кулаки и испытывая сильное желание ударить Сахотина по хихикающей физиономии, спросил Игорь. «Почему не хочу?» «Хочу», — отвел глаза Сахотин. «Только надоело мне слушать ваши упреки. Сахотин то, Сахотин все. Подумаешь, праведники. Вот приедем домой, посмотрим, кто из нас праведником окажется. Гудбай, Микешин. Пойду к своей фройлен. Одну немочку тут нашел, пальчики оближешь». Он повернулся и, насвистывая американский марш «Звезды и полосы», не спеша пошел к домику, в котором жил. Через 5 дней в деревне появился американский мотоциклист и передал Горностаеву письмо из штаба генерала Голикова. В нем сообщалось, что в самое ближайшее время в Карлсгов придут машины. Они перебросят моряков в сборный пункт, из которого их должны будут перевести непосредственно в советскую зону. Моряки прожили в Карлсгофе недолго. Через неделю в деревню прибыли английские машины. Отдохнувшие и повеселевшие садились в них моряки. Провожать их вышло все население деревни. Горностаев не получил ни одной жалобы на поведение моряков. И вообще, эти русские оказались совсем не такими, как их изображала гитлеровская пропаганда. Машины тронулись. На перекрестке стоял указатель «Карлсгоф, Ульм, Нюрнберг». Дорога вела на восток. В американский сборный лагерь «Wild Forest» собирали людей, вывезенных гитлеровцами из разных стран. Он располагался в сосновом лесу и был обтянут вокруг колючей проволокой. Совсем недавно в нем помещалась танковая школа особых частей СС. На воротах еще осталась мрачная эмблема Третьего Рейха – «Хакенкрейц» с ощипанным орлом наверху. Кто-то с удовольствием выпустил несколько автоматных очередей по ненавистной свастике. Теперь половина ее была отбита, и орел обезглавлен. Но половина все же осталась. Курсанты школы жили комфортабельно, в небольших двухэтажных домиках, связанных между собой асфальтированными дорожками. На площади стоял дом преподавательского состава. Теперь в нем расположился офис, американская администрация лагеря. Машины с моряками въехали в Wild Forest и остановились на площади. Навстречу вышел румяный белокурый офицер со светлыми усиками над верхней губой. У шофера головной машины он взял сопроводительные документы, посмотрел их и спросил. «Говорит кто-нибудь по-английски?» Горностаев и Микешин выступили вперед. «Значит, интернированные моряки? Окей. Сейчас мы вас устроим. А прежде давайте познакомимся. Нам придется часто встречаться и решать вопросы, связанные с вашим пребыванием здесь. Меня зовут Ральф Бриксхэм, заведующий русским сектором лагеря». Он улыбнулся и протянул руку Горностаеву. Но сейчас же лицо его стало серьезным. «Разбейте ваших людей на группы, капитан. Одни пойдут за постельными принадлежностями, другие – налаживать койки, и третьи – наводить чистоту в домах. Кого-то нужно отрядить за талонами для питания. Сейчас я дам вам провожатого, он все вам покажет». Офицер хотел уйти в офис, но Горностаев задержал его вопросом. «Мистер Бриксхэм, мы полагали не задерживаться здесь, а следовать сейчас же дальше. А вы нас как будто на постоянной квартире хотите устроить». Американец удивленно посмотрел на Горностаева. «Чего вам торопиться? Здесь хорошо. Отдохнете, подкормитесь, потом поедете, когда дойдет до вас очередь. У нас очень много людей, которые прибыли сюда раньше вас. Их будут вывозить в первую очередь, но я думаю, вам не придется долго ждать. Несколько дней. Да, совсем забыл. Предупредите своих людей, что по лагерю гулять можно везде, а выходить из зоны нельзя. Во избежание неприятностей». «Почему же это? Ведь мы и так 4 года за проволокой отдыхали», — помрачнел Горностаев. «Это делается в интересах вашей же безопасности. Кругом расположены немецкие деревни, кое-где рыскают переодетые эсэсовцы. Все может случиться. А здесь, в лагере, достаточно места для гуляния», — объяснил лейтенант и быстро вошел в дом. Через минуту он снова появился в сопровождении солдата. «Вот этот парень вам все покажет. Его зовут Смайлз. Он хорошо говорит по-русски». Солдат улыбнулся и сказал. «Russian, хорошо». Больше по-русски он не знал ни слова. Но и этого было достаточно, чтобы он сблизился с моряками. Он безумолку болтал, рассказывая о том, как встретился с русскими солдатами, какие это замечательные парни, как они его радушно встретили и подарили целую уйму всяких сувениров. Смайлз активно взялся за дело, и благодаря его энергии к вечеру моряки были устроены. Они заняли 3 соседних домика, расположенных среди высоких сосен. Ночью многим не спалось. Хотелось домой, на родину, а тут задержка. Ну ничего, пройдет еще несколько дней, и они будут в советской зоне. Проходила третья неделя пребывания моряков в Уайлд Форесте. Каждый день в лагерь въезжали десятки студебеккеров, которыми управляли белозубые негры. Машины разворачивались у здания на площади. Американский офицер выходил из офиса, вскакивал на подножку головной машины, и грузовики медленно двигались по его указанию. Вывозили из лагеря по национальностям. Сначала французов, потом голландцев, болгар, поляков и последними русских. На всех машинах крупными белыми буквами было написано «Displaced People». В надписи было что-то унизительное, но никто не хотел замечать этого, ведь машины повезут на родину. Люди готовы были ехать на чем угодно, идти пешком, ползти, только бы скорее попасть домой. Когда уезжали советские граждане, моряки провожали их и с завистью, глядя им вслед, кричали: «Передайте привет Советскому Союзу! Скоро и мы за вами! Обещали на днях отправить!» Но скоро не приходило. Уже несколько раз капитаны являлись к Брикскому и просили ускорить их отправку домой. С лейтенантом у них установились дружеские отношения. Он симпатизировал русским и почему-то особенно морякам. Когда приходили капитаны, Ральф весело встречал их, вытаскивал сигареты, усаживал в своем кабинетике и, добродушно улыбаясь, говорил: «Ничего нового, ребята. Я понимаю ваше нетерпение. Но вы видите, сколько народу надо вывести. У нас не хватает машин. Я уже несколько раз обращался к полковнику Стабурну. Просил отправить вас поскорее. Он говорит, что все в свое время. Очень сожалею. Мистер Брикском, вы объясните полковнику, что нам нужно ехать скорее, чем кому-либо другому. Торговый флот ждет нас. Нам нужно работать. Именно сейчас в Советском Союзе очень нуждаются в моряках». Лейтенант безнадежно махнул рукой. «Все это я уже говорил. Он ничего не хочет слушать. Твердит одно.